его дядья Валуа и Девре и Ангеран де Мариньи. Они прошли через гостиную галерею, почти безлюдную в этот час и поэтому особенно огромную. С десяток торговцев после неудачного дня, запиравшие рундуки, скинули шапки и, собравшись у входа, дружно крикнули «Да здравствует король!». Но под величественными арками галереи их голоса прозвучали до странности слабо. Сварливый медленно продвигался вперед. Ноги в слишком тяжелых сапогах не повиновались ему, тело горело в лихорадке. Он обернулся направо, налево, вновь оглядел непомерно высокие статуи 40 королей, которые, начиная с меровингов, правили Францией. Статуи по приказу Филиппа Красивого, воздвигнутые здесь вдоль стен при входе в королевское жилище, дабы каждый понимал, что здравствующий ныне государь является законным продолжателем священного рода, призванного к власти самим Господом Богом. Это сборище каменных колоссов, предков, глядевших белесами в свете факелов глазами, лишь усиливало смятение несчастного живого из плоти и крови принца, их наследника, только что вступившего на престол. Какой-то торговец обратился к своей жене. «У нашего нового короля не особенно-то здоровый вид». Его супруга, усердно дуя на замерзшие пальцы, прекратила свое занятие и ответила тем насмешливо злым тоном, которым охотно говорят женщины по адресу несчастных мужей, несчастных именно по вине жен. «Для рогоносца сойдет». Хотя супруга торговца говорила не очень громко, ее пронзительный голос отчетливо прозвучал в тишине. Сварливый резко обернулся. Щеки его побагровели, но напрасно старался он разглядеть дерзкого, осмелившегося произнести при нем роковые слова. Люди его свиты поспешно опустили глаза, делая вид, что ничего не слышали. Кортеж достиг главной лестницы. По обе стороны монументального входа, как бы обрамляя его, высились две статуи — Филиппа Красивого и Ангерана де Мариньи, ибо главный правитель королевства был удостоен высшей чести, еще при жизни в галерее исторической славы воздвигли его изображение напротив изображения его господина. Вряд ли кому-либо вид этой статуи был столь ненавистен, как его высочеству Карлу Валуа. И всякий раз, когда силой обстоятельств он бывал вынужден проходить мимо, его охватывало негодование против хитрого горожанина, вознесенного на столь неподобающую высоту. Только такой лукавец и интриган мог дойти до подобного бесстыдства. «Стоит здесь, словно он нашей крови», — думал Валуа. «Ничего, мессир, ничего, мы сбросим вас с постамента». Тому порукой мое слово, и в недалеком будущем вы убедитесь, что время вашего зловещего лжевеличия прошло безвозвратно. «Мессир Ангеран», — сказал он вслух, высокомерно глядя на своего недруга, — «не кажется ли вам, что королю угодно побыть сейчас в семейном кругу?» Под словами «семейный круг» он подразумевал лишь его высочество Девре, Робера Артуа и себя самого. Мариньи сделал вид, что не понял этого прямого намека. Желая избежать стычки и в то же время подчеркнуть, что только один лишь король вправе приказывать ему, он громко произнес. «Множество неотложных дел призывают меня, государь. Разрешите удалиться?» Людовику было не до того. Слова торговки не переставали звучать в его ушах. Вряд ли даже он сумел бы повторить вопрос Мариньи. «Действуйте, мессир, действуйте!» — нетерпеливо бросил он. И стал подниматься по ступеням, ведущим в опочивальню. Глава 5. Принцесса, живущая в Неаполе. последние годы своего царствования Филипп Красивый полностью перестроил старинное здание дворца на острове Сите.